Ганс окинул взором толпу, выступление орущую и тянущую руки после очередной тирады. Она стала больше. Все больше людей подчинено его воле и страсти. Вон и еще четверо хотят присоединиться к толпе. Ганс, стоя на импровизированном пьедестале в виде деревянного ящика, улыбался, чувствуя себя избранным для великой миссии и ощущая, что его господин доволен результатом. Хорошо, очень хорошо. Наши идеалы и устремления преданы забвению. Нас кормили пустыми обещаниями. Нам сулили грядущее. Но где оно? Запомните, судьба будущего решается здесь и сейчас, в этот самый момент, и именно вами. Вы кузнецы настоящего, железного, вечного рейха. В ваших руках есть сила взять то, что принадлежит нам по праву. И я не обещаю что-то вам дать, как это обещали предавшие нашу идею марионетки, фюрер и его банда, изнеженные мнимой безопасностью после сговора с врагами. Ждать исполнения обещаний и ожидания милостыни — удел слабых и недостойных. Я ничего вам не собираюсь обещать. Я лишь скажу вам: возьмите, сокрушите слабых, обратите заблудших. Этот мир принадлежит нам по праву избранных. Так нечего ждать, когда нам что-то дадут. Жизнь есть борьба, и лишь в борьбе мы урвем жизненное пространство и ресурсы, которые по дикой, несправедливой воле низшего отребья и мутантов, а также по причине инертности и бездеятельности наших трусливых начальников, принадлежат сейчас не нам. Так возьмите это. Вы сильны и несгибаемы. Вы избранные. И снова восторженные вопли, вскинутые руки и улыбки, словно от сладкого дурмана на лицах людей, подвергшихся его гипнотическому воздействию. Мосс был доволен. Он вдруг обнаружил куда более короткий путь к господству, к экспансии, к торжеству. Зря он презирал всех людей подряд, зря относился к ним как к корму. Некоторые из них были словно созданы для того, чтобы образовать с Моззом удивительный симбиоз. Захватив всего лишь одного человека, Мосс сумел настроиться на волну десятков и сотен его собратьев. Они чем-то были близки. Мосс питался эманациями их страха, они подпитывались его ненавистью. Удобно устроившись в черепной коробке одного невзрачного человечишки, он получил в свое распоряжение целую армию безмозглых рабов. Это было куда проще и куда быстрее, чем отыскивать ясли врагов, населять головы их детенышей своими отпрысками и ждать, пока они прорастут там. Всего лишь подкармливай их нужными эмоциями, и они пойдут за тобой. Пугай их и подсовывай им врагов. Сам загоняй в угол и сам же обещай спасение. Разрешай им ненавидеть, грабить, убивать. Подхлёстывай их ненависть красным, черным, ко всем другим, любых расцветок. Придумай и раздуй угрозу, а потом дозволь им сжечь и вешать. И они твои. Они пойдут. Они будут жечь и убивать. Они поставят мир на колени и послушно предадут его Моззу. И Мосс будет править безраздельно. Что может быть проще? Мосс начинал любить людей. Ганс с людоедской улыбкой окинул своих слушателей взглядом, готовя очередную порцию наркотического экстракта, и опять увидел тех четверых. Они не дошли до толпы его сторонников и остановились. Почему? Бывший штурмовик посмотрел на них внимательнее и вдруг замер. Среди них был его враг, а рядом его человеческий союзник. Они здесь. Они живы и нашли его. «Ну?» — тихо спросил Сергей. «Чего молчишь, Стран-Страныч? Он это или нет?» «Не торопись», — медленно и тихо проговорил странник. Ты только скажи, я ему мигом башку снесу. Я что-то не понял. Вы больного диагностировать должны или Мочилова тут устроить? Поинтересовался Борман. Не вникай, земляк, бросил через плечо Маломальский. Человек, на которого пристально смотрел странник, возвышался над своими сторонниками на две головы, видимо, стоял на чем-то. Сейчас толпа снова восторженно визжала, а он сканировал ее надменным взглядом. Но вдруг его взор устремился на странника. Оратор переменился в лице и приоткрыл рот, и в тот же миг странник выдохнул. «Это он!» «Точно!» Сергей напрягся и поднял дуло автомата, однако напарник положил на него руку. «Нет, Сергей, ты не понял. Убьешь человека, но не Моз. Моз найдет другой. А сейчас мы знаем его в лицо». «Да о чем вы толкуете, вашу мать?» — нахмурился Борман. Ганс вскинул руку и, указывая на сталкеров пальцем, истошно завопил. «Вот кто подослан, чтобы лишить вас вашего настоящего вождя, обезглавить вас и уничтожить! Взять их! Убить!» Толпа затихла и обернулась. Большая ее часть еще не до конца осознала отданную команду и пока просто тупо смотрела на Маломальского, Странника, Бормана и Штольца. Вспомнив о приказе, Борман схватил компаньонов за плечи и отпихнул себе за спину. «Бегите отсюда живо!» — прогремел он, обернувшись и щелкая затвором автомата. «Страныч, что делать-то?» — Сергей уставился на своего товарища. «Убейте их!» — заорал еще громче Ганс, и на этот раз толпа пришла в движение. «Бежать!» — Странник схватил Сергея за руку и, увлекая за собой, бросился прочь. «Стоять всем!» — разнесся по станции громогласный голос Бормана. «Буду стрелять на поражение!» На возбужденную толпу это не возымело никакого действия. Впрочем, нет. Раздался одиночный выстрел, и пуля лязгнула по бронежилету. Борман чуть качнулся и дал длинную очередь от бедра. Несколько человек покатились по полу станции, кто-то спрыгнул с платформы на пути и спрятался там от пуль. «Беги, Штольц!» — Борман толкнул напарника и сам бросился за сталкерами. Штольц был не так силен, и бежать в бронежилете ему было гораздо тяжелее. Он отстал от Бормана, и кто-то из толпы, воспользовавшись этим, дал короткую очередь ему по ногам. Эсэсовец упал, перевернулся на спину и, вопя от страха, стал стрелять по надвигающейся людской лавине, пока она не настигла его. Несколько ударов ногой по голове, еще один, выбивший автомат из рук, выстрел в лицо. Затем кто-то поднял оружие убитого эсэсовца, и погоня за сталкерами возобновилась. Ганс лично возглавлял преследование, но он бежал не впереди толпы, а в самом ее сердце, плотно окруженный своими последователями и надежно защищенный от пуль их телами. Еще несколько пуль лязгнуло по пластинам бронежилета Бормана. Одна прошила плечо, другая вошла в бедро. Боевик зашатался и, пятясь, принялся палить по надвигающейся толпе. Обернувшись, Маломальский кинулся назад и подставил хромающему Борману плечо, чтобы помочь уйти, но тот оттолкнул его. «Идиот! Беги, беги отсюда! Пропадешь, балбес! Проваливай! У меня приказ!» «Как знаешь!» И Сергей кинулся догонять Странника. А толпа неумолимо приближалась. Снова выстрелы. Беглецы попытались укрыться в межстанционном проходе, но тот ощетинился десятками стволов. «Назад! Огонь на поражение!» — заорали штурмовики. Тут из толпы вынырнул волк. «Маломальский, вали в туннель и на Лубянку, красным! Вы сталкеры, вас они пропустят! А этих, если сунутся следом, перестреляют к чертям! Туннель чистый, я отдал приказ!» Сергей без лишних слов схватил Странника за руку и бросился к туннелю. К этому этому времени Борману прострелили обе ноги, но он, упав на колени, упорно отстреливался. Пуля калибра 7,62 пробила бронежилет, как картон, и вошла в легкое. Эсэсовец дал еще одну очередь, почти не целясь, а потом рожок опустел. Выронив автомат, боец посмотрел вперед и увидел в проходе фюрера. «Ему надо помочь!» — воскликнул кто-то из штурмпионеров. «Отставить! Толпа бежит прямо за сталкерами! Не надо ее отвлекать и провоцировать! Пусть войдут в туннель!» — возразил фюрер. Борман, глядя на своего вождя, вскинул руку. Трудно сказать, было ли это прощальным жестом командиру или отчаянной мольбой о помощи. В следующее мгновение сразу две пули вошли великану в затылок, и он повалился ничком. Еще через миг по его бездыханному телу протопали десятки ног. Видя приближение человеческой массы, личная охрана фюрера подхватила вождя и потащила в безопасное место подальше от платформы. «Тех, кто отстанет от толпы, расстреливать!» — визжал тот, тщетно пытаясь избавиться от образа истекающего кровью Бормана, вскинувшего на прощание руку, стоящего перед его внутренним взором. «Женщин и детей вешать под потолком станций, чтоб другим неповадно было! Пусть висят, пока не завоняют!» Толпа уже ворвалась в туннель, и позади загрохотали выстрелы. Войска Рейха выдвинулись вслед бунтарям и открыли им огонь в спину. Эхо смертоносных выстрелов неслось за ними чудовищной волной. Ганс старался бежать как можно быстрее. Ему было неописуемо страшно, а Моз наслаждался и креп. «Беги, если хочешь жить», — ликовал он, — «или я найду себе другого носителя». И Ганс бежал. От соленого пота, попавшего в рану, оставленную стигматом, ее нестерпимо жгло. И все же тяжело дышавший бумажник старался не сбавлять темп. В темноте это было сложно, но фонарь маломальский включать не хотел. Они стали бы отличной мишенью в туннеле. А позади все не стихал шум гнавшейся за ними толпы. «Слышь, Страныч, я что-то ни черта не пойму. Как мы собираемся остановить этого твоего Мозза?» — выдохнул сталкер. «И вообще, кто на кого охотится, если мы сами еле ноги уносим?» «Не болтай, тратишь силы», — просопел в ответ странник, но через несколько минут все же неохотно пояснил. «Мы его в лицо знаем. Мозз пока не будет менять носителя. Он нашел подходящий образ. Другой носитель ему пока не нужен. Иначе придется начинать все сначала». «Это я понимаю. А потом?» «Без огня все равно Мозз не убить. Много огня надо». Неожиданно странник остановился. «Ты чего, устал совсем?» — спросил маломальский и согнулся, упершись ладонями в колени и тяжело дыша. «Нет, Мозз, вы Мозз», — неожиданно зло ответил странник. «Чего?» «Вы люди, вы и есть Мозз. Я людей, как доктора думал, знал. Но доктор был хороший. Я думал, люди все такие, как он. А вы и есть Мозз. Все зря». Сталкер опешил, потом наугад схватил компаньона за плечи и сердито тряхнул. «Мне еще истерик твоих не хватало, хипанутый мутантище!» — зарычал он и потащил странника за собой в сторону станции Лубянка, подальше от настигающей их обезумевшей толпы. Тот, казалось, вновь превратился в юродивого, как в первый день их знакомства. Бормотал что-то невразумительное и безвольно шагал рядом. Сергею приходилось буквально волочь его за собой, наращивая темп. «Прости, брат, ты мне нужен. Возьми себя в руки. Если не ради людей, то хоть ради этого своего доктора», — шептал он страннику.